Часть 52. Юлианна. Он меня вспомнил. Точно. Видимо, по голосу узнал. Потому что именно после моего нервного монолога про Дашу и пластилин бармен уставился на меня так, как будто увидел привидение. Он все вспомнил. И мои поиски дикаря, и мою беременность. Про дочку спрашивал. Сказал, что рад за меня. Андрей, кажется, принял это на свой счет, а бармен разговаривал со мной. Хотя, честно говоря, я плохо помню последовательность его высказываний. Ужасно разволновалась. Не хотела, чтобы Андрей узнал, как я тут бегала за диким бородачом. Это унизительно бегать за мужчиной, даже если он отец твоего ребенка. Андрей меня догоняет, помогает надеть плащ и произносит. «Этот бармен?» «Да он точно был в стельку», — резко выпаливаю я. «Нес какую-то чушь». «Да, похоже на то», — кивает Андрей. У него все в голове перепуталось, он подумал, что ты... Что? Да неважно. Он смотрит на меня каким-то странным долгим взглядом. Примерно так же, как смотрел бармен. А потом трясет головой, как будто отгоняет какую-то навязчивую мысль. А я вдруг понимаю, что мы оказались в том самом переулке, где дикарь защищал меня от хулиганов. И кажется, это я зачем-то сюда свернула, хотя нам нужно в другую сторону. Совсем с катушек слетела. А чего, собственно, я так разнервничалась? Все это дела давно минувших дней. «Зря мы туда идем», — вдруг говорит Андрей. «Почему?» «Там тупик». «Я знаю, просто задумалась и запуталась». «Знаешь, откуда?» «Я тоже тут бывала. За углом этого дома я лупила сумочкой гопников. Но все могло бы закончиться плохо, если бы меня не спас рыцарь на белом коне. Вернее, бородатый дикарь на своих двоих. Вертится у меня в голове. Но вслух я этого не говорю. У нас с Андреем сейчас и так напряженные отношения. Не стоит вмешивать в них еще и бывшего парня. Да и не был этот дикарь моим парнем. Он был приключением на одну ночь, с последствиями на всю жизнь. Моя подруга когда-то тут жила, говорю я Андрею, в съемной квартире, недолго. И там я зачала Дашу, думаю я про себя. А он вдруг останавливается, берет меня за руку, резко разворачивает к себе и начинает целовать. Что на него нашло? Напал на меня, как дикий, терзает мои губы, жадно исследует мое тело, облизывает шею, как настоящий зверь. У меня совсем крыша едет. Мне начинает казаться, что это не Андрей, как будто я вернулась на 6 лет назад и снова целуюсь с дикарем, и я уже знаю, что будет дальше. Это какое-то наваждение. «Мамочка, еще 15 минуточек!» — конючит Даша. Детский праздник затянулся. Или это мы приехали слишком рано? Я испугалась своих воспоминаний и заторопилась к дочке. Но она пока не хочет домой. «Ладно, мы подождем в машине, но только 15 минут, не больше». «2 раза по 15!» — импровизирует моя хитрая принцесса. «Нет, только 1 раз, время пошло». Я возвращаюсь в машину и объясняю Андрею ситуацию. «Как она там?» — спрашивает он. «Прекрасно, веселится». Она вообще веселая девчонка, любит развлекаться и наряжаться в пух и прах. Да уж, рассеянно киваю я, думая о своем, о прошлом, о том, что у Даши где-то есть биологический отец, а ведь я практически не вспоминала о нем с момента ее рождения. Когда поняла, что он сбежал, решила выбросить его из головы и выбросила. «Даша не очень-то на тебя похожа», — продолжает Андрей. И его слова перекликаются с моими мыслями. Да, дочка похожа не только на меня, но и на того, чьи гены ей достались. Интересно, где сейчас тот бородатый дикарь? «Ты мне так и не сказала, кто ее отец», — слышу я голос Андрея. «Он что, реально мысли читает?» «И не скажу», — бурчу я. «Почему?» «Мне стыдно». «За что?» «За все. Ты будешь меня осуждать. Я сама себя осуждаю». «Я тебя точно осуждать не буду. В жизни всякое случается. Он был мудак? Я не знаю». «В смысле не знаешь?» «А, я машу рукой. Неважно. И понимаю, что веду себя очень глупо. Если не собираюсь говорить дальше, не надо было и начинать. Может, и неважно, но я хотел бы знать. Я хочу знать о тебе все. И я решаюсь. Я правда ничего о нем не знаю. Кроме того, что он был бородатый, как дикарь. Это было случайное приключение. Мы встретились в баре и переспали. Я даже не спросила, как его зовут. Я выпаливаю это с какой-то даже злостью. Чувствую, что щеки пылают, руки трясутся, а на глаза почему-то наворачиваются слезы. Я еще никому, кроме отца и Лизы, не признавалась в своем падении. Мне всегда было стыдно за то, что я не знаю даже имени отца своего ребенка. Поэтому я врала знакомым, что мы с ним встречались, а когда я забеременела, он сбежал. Вторая часть близка к правде, а вот первая... Ладно, пусть Андрей знает. И если он будет меня осуждать, фиг с ним. Да, я совершала ошибки, но Дашу я ошибкой не считаю.